Четвертая дорожка четвертой кассеты. Здесь осуществляется метод физических действий. Ребенка побуждают действовать, но действовать только в группе. Поведение ребятишек при этом оформляется в виде игры. Вот один из примеров. У годовалых детей часто возникают конфликтные ситуации из-за игрушек. Детям хочется поиграть одной и той же вещью. Воспитатель, зная это, терпеливо ждет, когда сложится подобная ситуация. И как только будет замечено, что малыши начали войну из-за игрушки, он тут как тут. «Если ты хочешь, — говорит он одному, — поиграть этой игрушкой, скажи, дай поиграть». Сам же начинает настойчиво твердить «дай поиграть, дай поиграть, дай поиграть» и так далее. Конфликтующих вскоре окружают другие дети. Воспитатель им говорит «давайте играть вместе». И вот начинается игра в «дай поиграть», в ходе которой дети учатся положительно реагировать на высказанную просьбу, непременно говоря «на». При этом дети убеждаются, что возникающие у них конфликты можно разрешать спокойно к общему удовлетворению. Кроме игрушек, предметом, побуждающим малышек к совместной деятельности, является книга. Так, если один ребенок берет какую-нибудь полюбившуюся ему книжку, другой подходит «дай мне», «не дам», «нет, дай» и так далее, начинается спор. Воспитатель тут же вмешивается и говорит «давайте посмотрим вместе». Ребята обычно соглашаются. Тогда в просмотр вовлекают других. Начинается обмен впечатлениями. Дети опять-таки вовлекаются в групповое сотрудничество, еще сильнее проникаются групповым сознанием. И так уже на первом году общения у детей стараются выработать стабильные групповые отношения, когда каждый может высказать свое критическое отношение к тому, что ему не нравится, выслушать ответ, осмыслить реакцию товарища и так далее. Реализуя данную цель, японские педагоги идут вразрез с повсеместно укоренившейся теорией так называемого «свободного воспитания». Согласно этой теории, годовалым детям еще рано понимать партнера, поэтому их не стоит принуждать к групповому взаимодействию. За годовалыми малышами, как утверждается в названной теории, нужно только ухаживать. Японцы же, следуя своей методике, доказывают, что ростки группового поведения у детей надо культивировать именно на первом году их жизни. Такая ориентация для каждого воспитателя детского сада является обязательной. В группах двухлеток цели группового воспитания усложняются, а методы, естественно, становятся более насыщенными. Здесь ставятся такие задачи. А. Прививать детям навыки группового поведения во всех видах жизнедеятельности. Б. Научить детей употреблять соответствующие слова и выражения. В. Развить в детях коллективные двигательные привычки. Ходить в определенном ритме, оказывать взаимопомощь, совместно преодолевать препятствия и так далее. Г. Научить детей ценить радость совместных действий. Все это осуществляется в рамках задачи, формулируемой следующим образом – научить ребенка нормам жизни в обществе. Реализация этой задачи – воспитание двухлеток – осуществляется преимущественно в игровых ситуациях, имитирующих различные стороны жизни. Вот как это, например, делается в процессе игры в песочнице. Играть в песок дети начинают, как только научатся более или менее свободно передвигаться по земле. На начальной стадии они играют в одиночку. Когда кто-либо пытается примкнуть к играющему, чаще всего возникает конфликт. «Не дам» защищает свою территорию от пришельца играющий. При этом нередко норовит ударить его. И хотя дети играют обычно в одной песочнице, на начальной стадии связи между ними как партнерами не получается. Воспитатели ставят перед собой задачу наладить такие связи. Для этого они предлагают детям игру в продавцов и покупателей. В ряд выстраиваются несколько продавцов. Перед ними раскладывается товар – пирожки, конфеты, пирожные. «Заходите, заходите!» – зазывают продавцы. «Дайте, пожалуйста, две конфеты!» – просят покупатели. «Берите, платите деньги. Вот деньги!» Воспитатели внимательно наблюдают за играющими, подсказывают слова, исправляют ошибки, способствуют улаживанию конфликтов. В игре дети запоминают новые слова, расширяют круг своих интересов. «Обмен высказываниями в ходе веселой игры», пишет воспитатель двухлеток Хикари Ямамото, углубляет товарищеские отношения между детьми, порождает доверие.